Дэниел сидел в кресле напротив камина с томиком Томаса Эллиота, остальные играли в покер. «Уф», — сказала я, опустившись на коврик у камина. Рукоятка пистолета тут же напомнила о себе, больно врезав по ребрам. Я не стала притворяться и поморщилась от боли. «Эй, как тут у вас дела? Ты еще ни разу не вылетала первой из игры?» «Я надрала ему задницу», — заявила Эбби, поднимая стакан с вином. «А ты не злорадствуй», — укоризненно произнес Джастин. «Судя по всему, ему явно светил проигрыш. Это некрасиво». «Но так оно и есть на самом деле», — подал голос Дэниел. «Она мастерица блефовать». «Как там твои швы? Не слишком беспокоит?» Небольшая заминка, потом звон монет. Раф сгреб банк в руки, а затем сквозь пальцы высыпал обратно на стол. «Беспокоит, но только потому, что я о них думаю», — ответила я. «У меня на завтра назначен контрольный визит к врачу. Он сначала их как следует ощупает, а затем скажет, что со мной все в порядке, что я и без того знаю. Кстати, ты меня не подвезешь до больницы?» «А, без проблем», — откликнулся Дэниел и положил книгу на колени. «Во сколько?» «В 10 утра. Отвезешь меня до больницы в Виклоу, а потом поездом я сама доберусь до колледжа». «Ты не можешь ехать туда одна», — возразил Джастин. Похоже, он уже позабыл про карты. «Давай я с тобой. Мне все равно завтра нечем заняться. Поедем вместе, сначала к врачу, потом в колледж». В голосе Джастина я уловила неподдельную тревогу. Если не найду предлог, чтобы от него отделаться, мне светят серьезные неприятности. «Я не хочу, чтобы меня кто-то сопровождал». «Но ведь больница — такое жуткое место. Сначала вас, как скот, промурыжит несколько часов в коридоре перед кабинетом, где толком даже негде сесть». Я опустила голову и порылась в карманах жакета в поисках сигарет. «Я возьму с собой книгу. Во-первых, я не горю желанием ехать туда, во-вторых, мне меньше всего хочется, чтобы кто-то всю дорогу дышал мне в затылок. Для меня сейчас самое главное — съездить, отметиться и забыть обо всем, понятно? Или мне даже этого нельзя?» «Господи, да пусть съездит, коль ей так хочется», — сказал Дэниел. «А если вдруг передумаешь, Лекси, говори, не стесняйся». «Покорнейше благодарю», — ответила я. «Я взрослый человек и, надеюсь, сумею без посторонней помощи оказать себе поддержку и показать врачу свои швы». Джастин пожал плечами и вновь вернулся к картам. Я знала, что он обижен в лучших чувствах, но, увы, тут уж ничего не поделаешь. Я закурила. Дэниел передал мне пепельницу, которая до этого момента стояла на подлокотнике кресла. «А тебе не кажется, что в последнее время ты слишком много куришь?» Надеюсь, мое лицо ничего не выражало, зато мысли забегали как ненормальные. В любом случае, я курила гораздо меньше, чем следовало бы, ограничив число сигарет до 15-16 в день. Это было нечто среднее между моими обычными 10 и 20, что когда-то выкуривала Лекси Мэдисон. Оставалось только надеяться, что недостающие 5 спишут насчет болезни. Мне и в голову не могло прийти, что в том, что касается их количества, 20 в день, Фрэнк полагался на слова остальных. Дэниел явно не поверил в историю с комой. Одному богу известно, что еще он подозревает. А ведь ему ничего не стоило подмешать пару-тройку ложных фактов в своих показаниях, а потом просто сидеть и спокойно наблюдать своими серыми проницательными глазами, что последует. «Не уверена», — ответила я в легкой растерянности. «Я как-то об этом не думала». «Что, и вправду много?» «Ну, раньше ты никогда не носила в карманах сигареты», — произнес Дэниел. «Я имею в виду до этого случая. Теперь берешь». У меня словно камень свалился с души, пронесло. «Следует иметь в виду, никаких сигарет в кармане». Однако этот прокол в собранной информации было куда легче залатать, нежели отогнать от себя мысль о Дэниеле. Вот он. Сидит с каменным лицом, прижимая карты к груди. «Раньше я просто забывала про них», — ответила я. «Теперь же, когда вы заставляете меня не забывать мобильник, я заодно вспоминаю про сигареты вообще». Я выпрямилась и одарила Дэниела оскорбленным взглядом. «Тебе-то какое дело? Ты зачем на меня наезжаешь? Раф, он курит по 2 пачки в день, а ты ему не говоришь ни единого слова». «Да я на тебя не наезжаю», — возразил Дэниел, улыбаясь. «Просто я убежден, что пороками нужно наслаждаться, иначе зачем они тогда вообще существуют? Если ты куришь, чтобы успокоить нервы, какой от этого кайф? Да никакого». «Мне не нужно успокаивать нервы», — парировала я, и чтобы доказать свою правоту, вновь откинулась на локти, а пепельницу поставила себе на живот. «Со мной все в порядке». «Не вижу ничего плохого в том, что кому-то нужно успокоить нервы», — ответил Дэниел. «Такое случается сплошь и рядом, но зачем ради этого пускать дело такой чудесный порог?» Мне показалось, что он улыбнулся. «Если тебе нужно с кем-то поговорить...» «Ты имеешь в виду психоаналитика?» — спросила я. «Мне то же самое говорили в больнице, но я послал их подальше». «Представляю», — сказал Дэниел. «Правильное решение. Никогда не понимал логики, как можно платить незнакомому человеку, да еще умственно ущербному, за то, что он выслушивает твои излияния. Мне всегда казалось, что для этого довольно друзей. Если нужно излить душу, можно попросить любого из нас, и мы с удовольствием тебя выслушаем». «Сколько можно?» — громко воскликнул Раф и с размаху бросил карты на стол. А потом и вообще бесцеремонно сдвинул куда-то в сторону. «Срочно дайте мне пакет, а не то меня вывернет наизнанку». «О, да, я поддерживаю твои чувства. Коль скоро о них зашла речь, что ж, давайте поговорим. Или я что-то упустил? Может, мы уже перебрались куда-нибудь в гребаную Калифорнию, а меня в известность не поставили?» «Что с тобой?» «Я что-то не врубаюсь, в чем проблема?» — спросил Джастин нехорошим голосом. «Терпеть не могу, когда начинают пороть херню про всякие там чувства». «Да все в порядке с Лексией, она сама только что сказала. Так почему мы не хотим оставить ее в покое, почему вечно цепляемся к ней?» Услышав такие речи, я села. Дэниел опустил книгу. «Это не тебе решать», — ответил Джастин. «Если я вынужден выслушивать подобную херню, то уж простите, решать мне. Джастин, ты выиграл. Эбби, сдавай карты». Раф потянулся мимо Джастина к бутылке с вином. «Кстати, о том, что порог помогает снять тебе стресс», — невозмутимо произнесла Эбби, — «тебе не кажется, что на сегодняшний вечер с тебя хватит? Свою дозу ты уже выпил?» «Вообще-то я так не думаю», — парировал Раф, наполнил себе очередной стакан, причем до краев, и даже пролил пару капель на стол. «Что-то я не припомню, чтобы я спрашивала у тебя совета. Твое дело сдать гребаные карты, и все». «Ты пьян», — холодно заметил Дэниел, — «и начинаешь действовать на нервы». Раф обернулся к нему. В руке у него был зажат стакан, и на какое-то мгновение я подумала, что он сейчас плеснет в Дэниела вином. «Верно», — процедил он сквозь зубы, — «я пьян и намерен напиться еще сильнее». «Ты не прочь поговорить со мной на эту тему, Дэн? Или ты хочешь, чтобы мы все тут поговорили?» Было в его голосе нечто такое, что напоминало мне запах бензина. Казалось, довольно одной искры, чтобы вокруг вспыхнуло пламя. «Не вижу смысла вести разговоры на какие бы то ни было темы, пока ты в таком состоянии», — невозмутимо парировал Дэниел. «Приди в себя, выпей кофе и прекрати вести себя как капризный ребенок». Он вновь взял в руки книгу, и со стороны могло показаться, будто он погрузился в чтение. Я была единственной, кто мог видеть его лицо. Само спокойствие. Вот только глаза не бегали по строчкам, он и не думал читать. Даже мне было понятно, что Дэниел ведет себя неправильно. Стоило Рафу впасть в дурное настроение, как он не мог ничего поделать. Ему нужен был кто-то, кто внес бы в царившую здесь настроение свежую струю, будь то глупую, мирную или практичную, за которую он мог бы ухватиться. Попытаться утихомирить Рафа, значит, лишь сильнее его разозлить, и то, что Дэниел совершил столь непростительную ошибку, тут же разбудило в моей голове целый вихрь мыслей. Лично я могла бы приструнить Рафа в два счета, для меня это пара пустяков. «О, ты и вправду считаешь, что у меня посттравматический синдром, как у ветеранов Вьетнама? Пусть кто-нибудь крикнет «граната», посмотрим, брошусь я под стол или нет». Я почти сделала это, но в последний миг заставила себя остановиться. Впрочем, было интересно узнать, чем закончится дело. Раф открыл рот, как будто собрался что-то сказать, но передумал, покачал головой и резко отодвинул назад стул. Схватив стакан в одну руку, бутылку в другую, он вышел вон. Спустя мгновение за ним захлопнулась входная дверь. «Какого черта?» — воскликнула я спустя пару секунд. «Все-таки я, наверное, наведаюсь к психоаналитику и скажу, что живу под одной крышей с чокнутыми». «Прошу тебя, только ты не заводись», — проговорил Джастин. Голос его предательски подрагивал. Эбби положила карты на стол, встала, осторожно отодвинув стул, и вышла из комнаты. Дэниел даже не шелохнулся. Мне было слышно, как Джастин обо что-то споткнулся, выругался, однако я не стала поднимать глаз. На следующее утро завтрак прошел тихо, но не по-хорошему. Джастин демонстративно отказывался со мной разговаривать. Эбби ходила по кухне, насупив брови, а когда с едой было покончено, она выпроводила Рафа из его комнаты, и все втроем отправились в колледж. Дэниел сидел за столом и, задумавшись о чем-то своем, смотрел в окно. Я же вытерла тарелки и убрала в буфет. Наконец он подал признаки жизни. «Верно», — произнес он со вздохом, глядя, как сигарета сгорает у него между пальцами. «Нам всем пора по своим делам». Пока мы ехали в больницу, он не проронил ни слова. «Спасибо», — поблагодарила я, когда мы прибыли на место и вышла из машины. «Не за что», — рассеянно ответил он. «Позвони, если что не так, хотя вряд ли что-то будет не так. Но, может, ты передумаешь и захочешь, чтобы кто-то составил тебе компанию?» И он уехал на прощание, помахав мне рукой через плечо. Первым делом я убедилась, что он действительно уехал, после чего взяла из больничного автомата пластиковый стаканчик с кофе и прислонилась к стене в ожидании Сэма. Наконец-то я его увидела. Он как раз заезжал на автостоянку. Выйдя из машины, Сэм окинул глазами парковку и лишь потом заметил меня. Я его не сразу узнала. Вид у него был усталый, и вообще он показался мне немного опухшим и, на удивление, старым. «Это еще кто такой?» — подумала я. А затем он заметил меня и улыбнулся, и я тут же стряхнула наваждение. А Сэм вновь сделался самим собой. Я напомнила себе, что Сэм всякий раз, когда берется за особо трудное дело, набирает пару-тройку фунтов. А как иначе, если вечно приходится на ходу набивать желудок дешевым фастфудом? К тому же я проводила почти все свое время в компании 20-летних, отчего человек, которому хорошо за тридцатник, казался едва ли не стариком. Я бросила стаканчик в урну и направилась ему навстречу. «Привет», — произнес Сэм и дружески облапал меня. «Знала бы ты, как я рад тебя снова видеть!» Его поцелуй был теплым и крепким, и еще каким-то незнакомым, как, впрочем, и его запах. Смесь мыла и свежевыглаженной рубашки. До меня не сразу дошло, что, собственно, все это мне напомнило. Тот самый первый вечер в Айтернхаусе, когда я, по идее, должна была все знать, все, что меня окружало, как свои пять пальцев. «Привет», — ответила я и улыбнулась в ответ. Сэм привлек мою голову к своему плечу. «Господи», — произнес он со вздохом, — «давай забудем про это чертово дело и смоемся куда-нибудь на денек, а? Что скажешь?» «Дело превыше всего», — напомнил я ему. «Или ты забыл? Ведь кто, как не ты, запретил мне носить белое кружевное белье?» «Я передумал», — ответил он и пробежал пальцами вдоль моей руки. «Выглядишь потрясающе. Ты сама об этом догадываешься? Такая бодрая, свежая. Я гляжу, ты даже поправилась. Похоже, расследование идет тебе на пользу». «Что поделаешь?» «Сельский воздух», — ответила я. «К тому же Джастин обычно готовит на целую дюжину». «Так, что у нас запланировано?» Сэм снова вздохнул, отпустил мои руки и прислонился к машине. «Трое моих парней с интервалом в полчаса приедут в полицейский участок Ратовина, так что времени у нас в запасе более чем достаточно. Пока я хочу прощупать их, прежде чем прижать к стенке. Специального помещения, откуда можно вести наблюдение, там нет, но из вестибюля слышно все, что говорится в комнате для допросов. Когда их приведут, ты проскользнешь в вестибюль и послушаешь, что они скажут». «Хотелось бы еще на них и взглянуть», — ответила я. «А почему мне просто нельзя послоняться по вестибюлю? Что такого, если они как будто случайно меня увидят? Если один из них тот, кого мы ищем, будь то по подозрению в убийстве или из-за обыкновенного хулиганства, было бы любопытно проследить за его реакцией, когда он увидит меня». Сэм покачал головой. «Именно это меня и беспокоит больше всего. Помнишь ту ночь, когда мы говорили по телефону? Ты еще подумала, что рядом кто-то есть. Если один из моих подозреваемых преследовал тебя, он вполне может заподозрить, что ты общаешься с нами, а ведь нам уже известно, что характер у него не подарок». «Сэм», — как можно мягче произнесла я и сцепила свои пальцы с его, — «я ведь именно за этим здесь и нахожусь, чтобы как можно ближе подобраться к твоему подозреваемому. Если ты не позволишь мне сделать, то кто я такая? Бездельница и дармоедка, которая от нечего делать, почитывает книжечки. Сначала Сэм даже рассмеялся моим словам. «Согласен», — сказал он, — «ты верно заметила». «Что ж, разрешаю тебе одним глазком посмотреть на моих подозреваемых, когда их будут вводить в дверь». Он нежно пожал мне пальцы и отпустил. «Кстати, пока я не забыл». Он порылся во внутреннем кармане пальто. «На, возьми, Мэкки прислал». Упаковка таблеток точно таких, какие я привезла с собой в Айтернхаус, с такой же аптечной этикеткой, из которой следовало, что это амоксициллин. Он сказал, что твоя рана еще не зажила окончательно, и врач опасается, как бы не развелась инфекция, так что тебе следует пропить еще один курс. «По крайней мере, я получаю витамин С», — заметила я и положила пилюли в карман. Упаковка была довольно тяжелая, оттягивала жакет. «Врач опасается». Значит, Фрэнк начал подумывать о том, как лучше обставить мой уход со сцены.